Глава 30. «Добрый день! Подскажите, где можно найти Галину Львовну?» — осведомилась я, заглядывая в учительскую. Стройная женщина, стоявшая спиной к двери, обернулась. Мне стало понятно, что ей лет 60. «Если ищете Маркину, то это я», — звонким молодым голосом ответила она. Я вошла в комнату. Галина Львовна Маркина — не самое редкое сочетание имени и фамилии. Возможно, в гимназии работают две полные тёзки. «Хочу побеседовать с преподавателем английского языка», — уточнила я. «Слушаю вас», — сказала учительница. «Это вы?» — поразилась я. «Да», — подтвердила педагог. «Что вас смутило?» «Думала, что Галина Львовна брюнетка?» Глупо соврала я. «Но не говорить же правду. Вам под 80, а выглядите вы максимум на 60». «В молодости моя шевелюра была каштанового цвета», — без улыбки ответила Галина. «Я вся внимание. Какая проблема привела вас сюда? Хорошо знаю родителей учеников, но вы не из них». Прикидываться кем-то не имело смысла. Я вынула новенькое удостоверение. «Частное детективное агентство», — прочитала Маркина. «Ни разу не сталкивалась с людьми вашей профессии и считала, что в подобных местах служат исключительно мужчины. Хотя читала, будто женщины ныне и подводные лодки водят. Что случилось?» «У вас есть сестра», — начала я. «Единокровная. Зинаида Львовна Маркина», — кивнула собеседница. «Так в чем дело?» Я рассказала о звонках женщины, которая называет себя Варей. Потом услышала из коридора звонок и предложила. «Может, побеседуем в другом месте? Сейчас сюда ваши коллеги войдут, а разговор не для чужих ушей. Давайте пойдем в какое-нибудь кафе». «Есть предложение получше», — сказала Галина, вставая. «Следуйте за мной». Мы с ней вышли в коридор, поднялись на второй этаж и вошли в класс. «Это мой кабинет», — пояснила Маркина. «Здесь нас никто не побеспокоит». «Вот безобразники». Она сгребла со своего стола несколько оберток от конфет. «Ребята», — улыбнулась я. «Жеребята», — вздохнула Галина. «Последний урок сегодня проводила у 11-классников. Конфеты принесла Надя Гордеева. У нее день рождения. Вот и угощала всех, меня тоже. В классе есть Герман Радов. У него диабет первого типа, инсулин и все прочее. Хороший мальчик, но редкостный негативист. Абсолютно не воспринимает никаких советов взрослых. Все знает сам». Я села за парту. «У меня тоже есть знакомый мальчик. Правда, его недавно по возрасту отправили на пенсию. Он точь-в-точь как Герман. Отметает любое чужое мнение. Наверное, такое поведение свойственно многим мужчинам». «У вашего пожилого ребенка как со здоровьем?» — неожиданно спросила Галина. Я принялась загибать пальцы. «Лишний вес, повышенное давление и холестерин. Но все, кроме килограммов, регулируется таблетками. Вот с аппетитом бороться трудно». «А у Радова диабет», — напомнила Маркина. «У него разумная мать не посадила сына на жесткую диету. Знаю, она разрешает ему и пирожные, и пиццу, но, конечно, не каждый день. Вчера Герману исполнилось 17. Он принес подносы с пирожными, а Алевтина Петровна меня предупредила. Гераше можно одно съесть. Раз мать разрешила, я пас. Сегодня у Нади был праздник, конфеты. Смотрю, у Германа две штуки. Я их отняла, он вспыхнул. Не имеете права отбирать, это ущемление прав ребенка». «Нынче все дети юристы». Я ответила, «В школе ты находишься под моей ответственностью. Алевтина Петровна вчера предупредила, что сладкое ты можешь съесть. А сегодня она не звонила. Свяжись с мамой, если она даст добро, я верну лакомство. Иначе никак». «И что? Я ушла. Забыла конфеты на столе. Вот уверена, что Радов их слопал». «Может, он поговорил с матерью и получил от нее разрешение», — предположила я. «Вам не о чем беспокоиться». «Нет», — возразила Галина. «Сотовые во время учебного дня запрещены. Телефоны сдаются утром классному руководителю. Естественно, я разрешаю позвонить, если повод серьезный. Но конфеты — ерунда. Гера трубку не просил. Очень надеюсь, что плохо ему не станет. Так зачем я вам нужна?» «Вы дружите с Зинаидой Львовной?» — спросила я. «Вы имеете в виду мою сестру?» — уточнила Галина. Я кивнула. «Екатерина Филимоновна стала любовницей моего отца», — заговорила Галина. «Мама никогда не осуждала ее, потому что сама была не без греха. 5 лет — большой срок для ожидания супруга. Война была долгая, а Ольга молодая, у нее появился кавалер. Когда законный муж вернулся, супруги попытались возобновить брак, но у них ничего не получилось. Папа ушел к Екатерине, родилась Зина. Мама никогда не запрещала бывшему супругу видеться со мной. Она всегда вела себя интеллигентно. Моя мама рано умерла. Меня ждал интернат, и тогда отец оформил надо мной опеку. Екатерина Филимоновна не возражала. Я поселилась у них в доме. Квартира была огромная, двухэтажная, по тем временам редкость невероятная. Генеральский паёк, полно солдат, которые исполняли роль прислуги. Я никому не мешала, делиться последним куском хлеба со мной никому не приходилось. Хотя многие женщины, живя в достатке, никогда в свою семью ребенка-сироту от первого брака мужа не примут. Катя была доброй. Она старалась мне маму заменить. Вот Зина вредничала, ревновала родителей. Но она была маленькая, я старше, поэтому внимания на проделки сестры не обращала. Близости между нами не возникло, мешала разница в годах. И, признаюсь, теплых чувств к Зинаиде я не испытывала. Хитрость и жеманство, умение изображать несчастную козу у нее было в достатке. Артистических способностей на 5 хватало. Галина встала и начала ходить по классу. Кстати, ее талант лицедея Илье передался. Ну да, это неинтересно. Лукавить не стану. Я Зине отчаянно завидовала. У нее есть мама, да еще ласковая, добрая, а у меня-то нет. Не подумайте, что Катя обижала меня, нет. Но были нюансы. На обед Зине куриную ножку давали, мне крылышко. Ей новое платье из секции ГУМа, где отоваривались большие начальники. Мне одежду покупали в обычном магазине. И во всем так. У Зинаиды спальня на 2-м этаже. 20 метров с гаком. Балкон. У меня на 1-м, размером поменьше и темно из-за деревьев. Я не принадлежала к противным детям, которые макароны в тарелке у себя и у брата пересчитывают, а потом конючат у него на 1 штуку больше. Я была старшеклассницей и отлично понимала, родного ребенка всегда больше любят. Спасибо, что меня в интернат не сбагрили. Кстати, репетитора по английскому наняли только мне. Зине он тогда был без надобности, и в ИНЯС папа меня устроил. И деньги мне в кошелек клали, делами моими интересовались. Но на дне моей души жила обида. Скорее, я сетовала на судьбу, а не на мачеху. Она хорошая женщина. Отец и Катя умерли, когда я уже закончила институт. Сначала ушел папа, а через 2 месяца его жену инсульт разбил. «Везу мачеху в скорой», — она шепчет. Речь еще у нее не отнялась, но язык заплетался. «Галя, ты сильная, умная, не бросай Зину. Поклянись, что поможешь сестре». Я пообещала заботиться о младшенькой. Катя прошептала: «Спасибо, ты хорошая девочка. Прости, что не любила тебя». И замолчала. Умерла она через 3 дня. Похороны, поминки, все я устраивала. Зина рыдала, мне не помогала. Но я ей замечаний не делала, у нее же мама скончалась. Сама через это прошла. Правда, моложе сестры была, но в истерику не впала, у гроба стояла, сцепив зубы. 9 дней миновало, 40. Зина в институт не идет, ничего не делает. Я в огромном доме осталась за домработницу и за всех остальных. Денег нет. Моей зарплаты молодого специалиста еле-еле на коммуналку хватало. А кушать-то хочется. Вот и пришла мне в голову идея. Здоровенные апартаменты сдать, а нам с Зиной переселиться в Калтыково. Сразу легче жить стало. Завелись деньжата, пусть маленькие. Время шло, Зина замуж удачно вышла. Родился Илья. Она уехала к Павлу Ильичу. Но мы связи не теряли, общались постоянно.